От Худякова до современности. Слава первого собирателя по праву должна принадлежать Ивану Александровичу Худякову. Годы жизни 1842-1876. Это был человек совершенно иного склада и иных убеждений, чем Афанасьев. Он был активный революционер-профессионал. За соучастие в покушении Каракозова 1866 на жизнь Александра II он был выслан в Верхоянский округ Якутской губернии. Фольклором Худяков интересовался не только как фольклорист. Он стремился поставить фольклор на службу революционной деятельности и использовать его в качестве пропагандистского материала. С этой целью он изучал фольклор не по книгам, а путем непосредственного общения с народом. Он исходил в Рязанскую губернию и записывал там сказки. Частично он записывал и в городах, в Казани и в Москве. В результате создалось большое собрание, которое было выпущено им под названием «Великорусские сказки». Это собрание выходило почти одновременно с выпусками Афанасьева, но существенно от него отличается. Собрание Худякова – первое большое собрание сказок, целиком записанных самим издателем, притом записанных очень точно. Слава первого крупного собирателя сказок непосредственно из уст народа должна принадлежать ему, а не Афанасьеву. Это первый целостный сборник нового типа. Фонетических и иных особенностей местной речи Худяков не передавал и не считал нужным. Однако те цели, которые Худяков преследовал при собирании своих сказок, ему удалось осуществить лишь частично. В предисловии он пишет: «К сожалению, должны заметить, что некоторые обстоятельства не позволяют нам печатать многие интересные сказки из нашего собрания. Под некоторыми обстоятельствами понимаются цензурные рогатки. По этим же причинам Худяков не мог напечатать никаких комментариев к своему собранию. Наиболее остро-сатирические сказки, в которых выражались крестьянские настроения накануне реформы, в собрание не попали. Они не сохранились, так как погибли при аресте Худякова. Великорусские сказки – не единственное издание Худякова. Им выпущен сборник «Великорусские загадки», а также антология русских исторических песен, в которой отобраны наиболее патриотические и вместе с тем революционные исторические песни. В предисловии он ссылается на Белинского. Им составлен ряд научно-популярных очерков по русской истории, Древняя Русь и другие, в которых он, в противоположность Карамзину и официальной точке зрения, в завуалированной, но достаточно ясной форме доказывал гибельность для России самодержавия. В ссылке Худяков продолжал начатое им дело. Им были составлены якутская грамматика и якутский словарь. Он переключился на запись якутского фольклора. Худяков первый оценил и записал произведения высокохудожественного эпоса якутов и издал их в прекрасных переводах, сохраняющих, насколько это возможно, глубоко национальную поэтику героических песен якутов. Рукопись была издана много лет спустя после смерти Худякова восточно-сибирским отделом географического общества под названием «Верхоянский сборник». Сюда же вошли собранные в Верхоянском округе русские сказки и песни. Трудно, перенося тяжелые лишения и одиночество, Худяков кончил жизнь в психиатрической больнице. К числу фольклористов-революционеров принадлежит также Иван Гаврилович Прыжов, годы жизни 1827-1885. Из многочисленных проектов и замыслов Прыжова не могло быть осуществлено почти ничего из-за их резко обличительного характера. Так им была задумана работа под названием «История крепостного права», преимущественно по свидетельству самого народа. Как показывает уже заглавие, этот труд должен был писаться по устным показаниям и рассказам самих крепостных. Это же относится к его работам «История свободы в России» и «Поп и монах как первые враги культуры». Они не дошли до нас. Для работы «Поп и монах» Прыжовым были собраны тысячи сказок о попах и монастырях, но это собрание он вынужден был сжечь в ожидании ареста, как была им сожжена и работа «История свободы в России». Дошли до нас, в большинстве случаев, в отрывочном и искаженном виде, кроме мелких статей и других работ, его очерки о юродивых и кликушах, направленные против религиозного фанатизма и изуверства, и очерки по истории нищенства и по истории кабачества, в которых на примере судеб людей, опустившихся на дно, вскрываются язвы русского государственного и общественного строя. Прыжов был арестован по делу Нечаева и приговорен к каторжным работам на 12 лет и вечному поселению в Сибири. Хотя сборник сказок Прыжова до нас не дошел, его имя занимает почетное место в истории русской фольклористики. Судьба, постигшая его, собрание сказок, показывает, что публиковалось далеко не все, что в народе рассказывалось. Афанасьев был вынужден издать часть своих сказок в Женеве. Худяков должен был часть своего собрания сжечь. А Прыжов все свое огромное собрание сжег целиком, так как наличие сказок, отражающих жизнь крестьян и их взгляды на эту жизнь, грозило еще более суровым приговором, чем тот, который он получил. Из этого видно, что собрания Афанасьева и Худякова, хотя и содержат подлинные, нефальсифицированные сказки, все же не дают полного представления о русской народной сказке и ее характере. Это же относится и к последующим собраниям. Если не считать мелких публикаций, то после издания Афанасьева и Худякова до появления следующего крупного научного сборника проходит более 20 лет. Это собрание поэта-демократа и этнографа, народника, по своим убеждениям, Дмитрия Николаевича Садовникова «Сказки и предания Самарского края», изданное Географическим обществом в 1884 году. Садовников живо интересовался фольклором Поволжья. Ему принадлежат работы о разинском фольклоре, очерки о жигулях и большое количество других работ. Им было выпущено большое собрание загадок. Садовников, автор песни «Из-за острова на Стрежень», ставший народной и не потерявший свою популярность по сегодняшний день. Сказки и предания Самарского края были изданы уже после смерти исследователя без вступительной статьи и без каких бы то ни было комментариев. Садовников ввел важное новшество. Он обозначил место записи, а также лицо, от которого сделана запись. По этим ремаркам видно, что из 183 сказок сборника 72 записаны от одного лица – Абрама Новопольцева. Садовников – первый, кто обратил внимание на живых людей, исполнителей сказок. Новопольцев, можно сказать, классик искусства рассказывания. В 1952 году Эрна Васильевна Померанцева издала отдельным изданием его сказки. Она же собрала все сведения о нем, какие можно было получить. О нем, как о замечательном мастере, Садовников предполагал подробно рассказать во вступительном очерке. Репертуар Новопольцева поражает не только обширностью, но и разнообразием стилей. Новопольцев владел как стилем волшебной сказки с ее обрядностью, так и балагурным стилем комической и сатирической сказки. Он, несомненно, обладал незаурядным литературным талантом. Таким образом, Садовников был первый, кто обратил внимание на огромные личные дарования в области художественно-словесного творчества, которые таятся в простой крестьянской среде. Садовников предполагал снабдить свое издание вводной статьей и комментарием, но не успел этого сделать. Издание обладает прекрасными научными качествами. Все записи сделаны Садовниковым лично, и записи эти отличаются точностью. Грамматических и фонетических особенностей местной речи Садовников не сохранял, как это делал Худяков, так как для понимания идейной и художественной природы сказки. После издания Садовникова опять наступает перерыв почти в 30 лет. Тем временем в 1873 году вышло большое собрание былин Александра Федоровича Гильфердинга. Гильфердинг установил совершенно новые принципы собирания и издания. Былины были записаны и опубликованы им как текстовый материал, интересный не только для филолога, а в связи со всей жизнью народа. Первое. Материал расположен по сказителям. Второе. О каждом сказителе очерк. Третье. Общая вступительная статья «Оланецкая, губерния и ее народные рапсоды». Этот принцип собирания и издания был перенесен на сказку. В 1908 году Географическое общество выпустило большой сборник Николая Евгеньевича Анчукова под названием «Северные сказки». Анчуков объездил Поморье и Печору и записывал сказки в Оланецкой и Архангельской губерниях. В сборник вошли 303 сказки. Наука не могла уже ограничиваться изучением одних только текстов. Сборник вышел после революции 1905 года. Общественный интерес к народу и в том числе к крестьянству был очень велик. Сказка рассматривается теперь в связи со всей жизнью крестьянства. Анчуков снабжает свой сборник большой вводной статьей, заглавленной «Сказки и сказочники на севере». В этой статье Анчуков дает подробную характеристику края. Север после открытий Рыбникова и Гельфердинга вообще оказался тем краем, который наиболее богат фольклором. Отсюда и стремление Анчукова собирать сказки именно на севере. Он дает подробную характеристику условий жизни на севере, северных промыслов и способов добывать средства к жизни, рода занятий жителей, форм труда. Так выясняются условия, в которых живет и исполняется сказка. Анчуков понимал, что нужно изучить среду, в которой сказки бытуют, но среда слагается из живых людей, поэтому Анчуков располагает свой материал по исполнителям. Сообщается биография каждого сказочника, дается его характеристика. Анчуков первым ставит вопрос о необходимости знать и изучать исполнителя, чтобы лучше понять текст. Действительно, не безразлично, рассказывает ли сказку старая няня, молодой крестьянин или бывалый солдат или матрос и так далее. В собрание Анчукова вошли также записи, сделанные выдающимся русским лингвистом, академиком Алексеем Александровичем Шахматовым. Шахматов записывал еще до Анчукова. Его записи отличаются идеальной точностью. Здесь мы имеем фонетическую запись, поскольку такая запись вообще возможна средствами русского алфавита. Международная система точной фонетической транскрипции тогда еще не существовала. Сборник Анчукова важен и другим. После революции 1905 года цензурные требования несколько ослабли. Анчуков имел возможность издать некоторую часть таких сказок, которых его предшественники издавать не могли, в основном сказки о попах. В отличие от предыдущих собраний, в которых господствовала сказка волшебная, данный сборник показывает, что излюбленный, наиболее распространенный вид русской сказки – сказка бытовая, реалистическая по форме изложения, наполненная острым сатирическим содержанием. По совокупности всех этих данных сборник Анчукова представляет собой значительный шаг вперед в деле издания сказок. Предыдущие сборники никаким научным аппаратом, вводная статья, характеристики исполнителей, указатели не обладали. Данное издание впервые снабжается таким аппаратом. В нем даны также указатели имен и предметов, словарь областных слов. Сборник Анчукова был издан географическим обществом, и отныне географическое общество берет на себя инициативу в деле собирания и издания сказок. В 1914-1915 годах вышло два больших сборника Дмитрия Константиновича Зеленина, впоследствии члена-корреспондента АН СССР. Это «Великорусские сказки Пермской губернии» и «Великорусские сказки Вятской губернии», содержащие 1311 номеров. Зеленин – один из крупнейших русских этнографов, и эти два сборника сделаны по всем правилам современной ему науки. Материал здесь также располагается по сказочникам, как у Анчукова. Имеется также описание края, в данном случае Урала. Указываются подробности жизни крестьян, рассказывающих сказки, и дается прекрасный указатель. Значение указателей нельзя недооценивать. К сожалению, наши сборники часто не снабжаются никакими указателями или снабжаются указателями очень плохими. Лучшие указатели сделаны Зелениным к этим двум сборникам. Если исследователь занимается какой-нибудь сказочной деталью или даже сюжетом, он может по указателю всегда точно установить, что в данном сборнике по интересующему его вопросу имеется. Кроме того, Зеленин в приложении к своим сборникам дал краткие пересказы всех сюжетов. Указатель Аарне еще переведен не был, и поэтому ссылок на этот указатель нет. Краткие схематичные пересказы, необычайно искусно выполненные Зелениным, действительно очень полезны и позволяют быстро ориентироваться в материале. Сборникам Зеленина присущи некоторые недостатки. Они не содержат таких остро-сатирических сказок, какие содержит сборник Анчукова. По-видимому, Зеленину далеко не все рассказывали. Кроме того, Зеленин считал свои сборники собранием традиционных сказок. Он находил неуместным помещать в них бытовые рассказы-анекдоты. Такая точка зрения должна быть признана ошибочной. На принципиально новый путь собирания фольклора вступили братья Борис Матвеевич и Юрий Матвеевич Соколовы. Они правильно считали, что собирание народной поэзии по жанрам, по существу, не дает полной картины народной поэзии и ее роли в жизни крестьянства. Собиратель, приехавший только за сказками, уже не записывает песен, как бы ни был богат ими край. В результате собирания по жанрам получилось, что в одних местах оказались хорошо записанными сказки, в других – былины, в третьих – песни и так далее. Братья Соколовы стали собирать не по жанровому, а по территориальному признаку, то есть попытались охватить полностью один район, записать в нем все, что бытует. В качестве такого района они избрали Белозерский край. В результате этой экспедиции была опубликована книга «Сказки и песни Белозерского края». Книга была издана Академией наук. Братья Соколовы подробно рассказывают о тех трудностях, с которыми им приходилось встречаться. Им не верили, когда они говорили, что приехали за сказками и за песнями. Их интерес к песням вызывал недоверие и возмущение. Нашему брату жрать нечего, а тут за писнями из Москвы ездит. Барину из города не доверяли, принимали его за тайную поличию, то есть полицию, и были уверены, что за рассказывание сказок отведут во строк. Местная полиция принимала собирателей за тайных политиканов, агитаторов и чинила всяческие препятствия. Из этого видно, что и братья Соколовы узнали и записали далеко не все, что обращалось в крестьянской среде, хотя в значительной степени им удавалось недоверие смягчать. Оказалось, что из всех видов народной поэзии наибольшим распространением и популярностью пользовалась сказка. Она занимает около 2/3 всего сборника. На втором месте стоит лирическая песня, далее следуют другие виды песен. Сейчас иначе. Братья Соколовы одной из главнейших задач считали изучение сказочника как такового, его индивидуальных черт, его стиля, манеры исполнения. Хотя народный мастер действительно должен изучаться, ошибка братьев Соколовых состоит в том, что творчество отдельных мастеров оторвано от творчества народа в целом, что проблема индивидуальности заменила и подменила в их работах проблему народа, его запросов и его искусства как искусства народного. Этим братья Соколовы отошли от требований Белинского в первую очередь изучать сам народ и его поэзию как поэзию народа. Этим же объясняется, почему братья Соколовы не могли понять сущность поэзии, которую они записывали. Вместо этого они пытаются дать абстрактную классификацию типов сказочников.